Русские уже на подходе. Но почему тогда они не повезли его дальше, к нашим? А, ну да, еще неизвестно, кто тут для них наши, а кто враги. Они же убили всех, почти всех, кто был, не с ними. Всех, кого Грубер позвал штатским помогать, и этому майору, да и самого Грубера. Между тем, со стороны Хизны все еще доносились ружейные выстрелы и пулеметные очереди. Необходимо было двигаться, но слабость накатывалась на Ральфа волнами, одна тяжелее другой. К тому же, казалось, идти уже некуда. Если русские начали наступление, и в деревне идет бой, шансов, что их остановит несколько десятков артиллеристов, почти нет. Что делать? Что мне делать? Холод пронизывал тело и мешал размышлять, пропуская через всепобеждающие первобытные стремления согреться лишь самые примитивные идеи. И вдруг мысль о сдаче в плен подарила Ральфу надежду. В конце концов, это могло быть единственным выходом из создавшегося безвыходного положения. С первого дня, когда Мюллер оказался на Восточном фронте, он перестал чувствовать себя героем, бравым солдатом, отправившимся добывать себе славу, да еще и готовым сложить голову за родину. Рутина казарменной, а потом уже оккупационной жизни, полный страха, ненависти, непонимания со стороны местного населения и постоянной опасности ограничили некогда пестрый набор желаний ефрейтора до трех — выспаться, остаться в живых, поскорее вернуться домой. Стоп! Но куда поехал бронетранспортер? Очевидно, что на юго-запад, где стоят наши танковые части. В 5 километрах отсюда еще вчера был глубокий тыл. Ральфа разбудил яркий солнечный свет. Он пробивался через десяток окон большой комнаты, судя по ряду признаков до войны, использовавшейся в качестве гимнастического зала, а ныне превращенной в военный госпиталь. Вспоминая то, что случилось в русском лесу, Ральф уснул и спокойно проспал всю ночь. Похоже, дела его шли на поправку. За дверью палаты послышались шаги, Ральф слегка приоткрыл глаза, притворяясь все еще спящим, и увидел, как в комнату вошли двое. Один из них — врач, сделавший ему операцию, другой в офицерской форме подошел к кровати Мюллера, склонился над ним и, повернувшись к врачу, громко произнес: «Это он, тот самый». Ральф узнал майора из леса. Глава 5. В номере 19 московской гостиницы «Ист-Вест» мягкий свет торшера падал на стол у окна, где были разложены книги, тетради, карта Москвы. Тут же лежали несколько конвертов и экземпляр газеты «Мюнхен-Репорт». В чашке исходил ароматом только что сваренный кофе. За столом сидел турист из Германии Ральф Мюллер и изучал карту города. Сегодняшнее посещение монастыря поселило в его душе тревогу, от которой он вот уже несколько часов не мог избавиться. Много лет прошло с того дня, когда Ральф принял твердое решение обязательно посетить это место. Он десятки раз представлял себе этот трепетный момент, лишь догадываясь о том, какие чувства ему доведется испытать за стенами древнего русского замка. Странное дело, когда Ральф наконец-то оказался в том самом месте, он не почувствовал особого волнения. Но вот теперь, наедине со своими мыслями и воспоминаниями, он с трудом сдерживал настойчивое желание вернуться в монастырь и еще раз все осмотреть. В свои 40 Ральф уже не совершал необдуманных, или скорее спонтанных, поступков. Его жизнь в прелестном городке Ландсхут была размеренной, в меру интересной, хорошая работа, крепкая семья, членство в местном фитнес-клубе «Осинитри». Годы расписаны по месяцам и даже дням, отпуск запланирован задолго вперед. Было тут и обязательное посещение 2-3 фестивалей, поездка на горнолыжный курорт и уикенд на озере Кимзе. Но, оказавшись в России с определенной миссией, Мюллер считал, что не должен терять время и дожидаться следующего дня. Он встал, набросил пиджак, прихватил со стола карту, а также одну из тетрадей, и вышел из комнаты. Внизу у гостиничной стойки его поприветствовал консьерж, кивнул на просьбу вызвать такси и стал набирать номер телефона. Мюллер посмотрел в окно. На улице еще было достаточно светло. Сев в машину, Ральф показал водителю на карте Донской монастырь. Тот что-то сказал по-русски и, не включая счетчик, резво тронул с места, чтобы тут же упереться в затор напротив большого здания театра из коричневого камня. Это была одна из самых известных московских пробок, использующаяся уличными коммерсантами для реализации, наверное, самого странного в мире набора товара. Здесь продавали подделки наручных часов известных марок, записанные на компакт-диске базы данных налоговой инспекции, МВД, ГАИ и других государственных учреждений, бланки доверенности на управление автомобилем, обложки для удостоверений золотой аббревиатуры ФСБ, краденые или самодельные зарядные устройства для мобильных телефонов, а также мимозы, ландыши и сирень.